а имелись и вовсе анонимные объекты, деятельность которых отображалась на экранах перед Калининым в виде строчки со счетчиком передаваемых байтов и двумя индексами вместо наименования получателя и отправителя зашифрованных сообщений. И таких анонимных абонентов было большинство. За ними мог скрываться, например, разведчик, передающий важные сведения через устройство с утилитой, кодирующий текст, звук или изображение. Это мог быть и канал связи со специальным космическим аппаратом. Все что угодно. Разумеется, линия телефонной связи имелась с весьма ограниченным кругом абонентов, и даже если была, то далеко не у всех абонентов в профайл был внесен номер. Искать номера приходилось вручную в отдельных списках. Мацкевич почти сразу обратил на это внимание. Да, надо добавить возможность вывода номеров в отдельные колонки в наших таблицах. Согласился подполковник с замечанием коллеги. Это была одна из тех мелочей, необходимость в которой не возникала до настоящего момента. Прошло более 4 часов от начала событий. Уже было известно, что сначала Казахстана, затем Армения, Беларусь, в общем, все члены ОДКБ и номинальные союзники России объявили о своем выходе из договора о коллективной безопасности и приняли положение нейтралитета. Они словно соревновались, спеша раньше остальных отказаться от союзных обязательств к России. Мало того, Армения, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан выступили с осуждением агрессии России против всего человечества и начали блокирование ее военных баз и объектов на своих территориях. Беларусь, на территории которой наносились удары по российским военным объектам, не стала самостоятельно чинить препятствий солдатам братского народа и вместе с осуждением ударов по белорусской земле официально разрешила иностранному ограниченному контингенту нейтрализовать российские форпосты. Оборону Москвы враг фактически обошел стороной. Ситуация, схожая с событиями почти 80-летней давности в Европе, когда немцы не стали штурмовать французскую оборонительную линию Мажино в лоб, а просто обошли ее. Атаковали германцы тогда отдельные позиции пехотными батальонами. Также американцы, направив острие своих ракетных атак мимо российской столицы, обогнули ее противоракетное оборонительное кольцо и продолжали налеты на объекты по всей остальной территории. Возможности Москвы в оперативном управлении сокращались с каждой минутой. И все же по столице враг бил. Бил крылатыми ракетами с обычными и реже с нейтронными боеприпасами. Первые 2 часа атаки, когда пробивались коридоры в противовоздушной обороне, по всей длине этих коридоров шли удары и термоядерными боеприпасами, но потом они прекратились. Удары наносились по важным точкам Московской области и окрестностям мегаполиса. Основной целью стали объекты противоракетной обороны, электростанции и узлы трансформации энергии, топливные хранилища и нефтеперегонные заводы. Теперь авиация противника пускала крылатые ракеты с дистанции Смоленска и даже Вязьмы. Использовались для этой цели американские лансеры B-1B, чрезвычайно успешное сверхзвуковое творение заокеанских инженеров, способное атаковать у самой Земли. Равнинный рельеф Белоруссии и Западной России только способствовал их разрушительным налетам. С больших высот производили ракетные пуски и бомбометания самолеты-невидимки B-2, причем имелись данные, что 2 из них были сбиты под Витебском и под Новгородом Великим. Еще были уничтожены примерно 20 боевых беспилотников. Залетали теперь на территорию России многоцелевые истребители F-16, F-22, F-35. В основном они работали по объектам ПВО и кораблям. Например, против Черноморского флота России действовали именно F-16 и F-35. Здесь американцы в первые часы потеряли 7 самолетов 16-й модели и 2 35-й. Над Каспием были замечены F-22, но ушли все, хотя и не нанеся серьезных потерь. На северо-западе страны были сбиты 3 штатовских стратегических бомбардировщика B-52. На Дальнем Востоке авиация применялась еще многочисленнее. Здесь отдельные американские аппараты, как пилотируемые, так и беспилотные, залетали далеко за Якутск и реку Лену. Российских истребителей в небе было недостаточно, потому что американский удар по основным аэродромам

метрах в 50 от одиноко высящегося постамента. Смотрит куда-то на север, где океан, где, может быть, остался кто-то, способный отомстить за разрушение и смерть, постигшие эту землю. Прочие боевые блоки понеслись к целям и областям Центральной России, Уральской возвышенности, Восточной Сибири, Ярославль, Иваново, Кострома, Нижний Новгород, Самара, Саратов и прочие старинные области русской земли приняли удар западноевропейской цивилизации. Ракетные базы, крупные заводы, электростанции. И вновь были обойдены республики Северного Кавказа, Татария и Башкирия. Вторая атака американцев накрыла также Оренбург, Пермь, Челябинск, Екатеринбург, Новосибирск, Томск, Красноярск. Но чем дальше были цели для ракет, тем больше их уничтожалось. Расчеты противоракетной и противовоздушной обороны сейчас действовали решительнее и точнее. Американцы, к тому же, во втором баллистическом ударе практически не применили генераторов помех. То ли сочли их эффективность незначительной в сравнении с применением в атаках крылатыми ракетами, то ли их было недостаточно. Целями американцев во второй атаке, кроме России, стали еще и другие страны. Например, они ударили по Ирану. Помимо объектов обороны гражданской инфраструктуры, здесь целями стали нефтяные промыслы. Позже появились сведения, что в нападении на Иран принимают участие Израиль и Саудовская Аравия. По Северной Корее тоже был нанесен удар. Генштабу было известно, по крайней мере, об одном ядерном взрыве, но в основном, по его данным, США били по Северной Корее крылатыми ракетами с обычным взрывчатым веществом. Впрочем, в эти часы никто достоверно не поручился бы, какие боеприпасы применяются с обеих сторон и в каких именно районах земного шара, потому что возможности разведки, визуального мониторинга и телеметрии резко уменьшились. Каналы информации терялись один за другим. Калинин и все находившиеся в подземном объекте вторую ракетную атаку пережили с ужасом. Из всех взрывов в Москве и Московской области два произошли в непосредственной близости, в нескольких километрах от объекта. Пол ушел из-под ног, просто провалился, может быть, на целый метр в одно мгновение, а потом ударил снизу и в 3-4 толчка возвратился на прежний уровень. Воздух стал плотным, осязаемо густым, он стиснул человеческие тела, вызывая боль в груди и в ушах. В эски попадали некоторые мониторы, расплескался кофе, часы сорвались со стены, что-то лопнуло в подвесном потолке, и из него выпал встроенный светильник и две квадратные металлические плитки. Наружные стены в течение дюжины секунд гудели. Этажом выше эски замкнулось несколько кабелей. Помещение наполнилось запахом сгоревшей проводки. В самой серверной часть подвесного металлического потолка, сорвавшись с креплений в бетонном своде, рухнула и повредила несколько вычислительных машин и систему охлаждения. Но хуже всего было то, что поднялась пыль. Величко досадовал. Две видеокамеры на поверхности вышли из строя. Изображение с одной из них представляло собой расплывчатое пятно, а вторую развернуло к стене, и ее положение невозможно было скорректировать. Вообще, почти все наружные камеры изменили свое положение. Краницкий и Величко сразу ушли, в нескольких местах требовалось их непосредственное присутствие. Калинин дал задание Мацкевичу навести порядок в серверной комнате, а сам сел за пульт управления. Выполнив несколько запросов, глянул в ленту телетайпа. Уже поступали данные по московскому региону. Среди пораженных районов он заметил тот, который находился в нескольких километрах от его дома. Едва дыша, Калинин стал пробегать глазами сообщения, пытаясь отыскать еще какую-то информацию. Но никаких подробностей не было, да и вызовы пока требовали его участия, и он рассеянно, то и дело возвращаясь мыслями к семье, принялся отвечать на поступающие запросы. Вскоре прибыло подкрепление, инженеры следующей смены, которых Краницкий выпустил на работу чуть раньше времени, Костя Рудаков и Артур Габриэлян. Они уже давно ожидали распоряжения в бомбоубежище, и Габриэлян там находился с женой и двумя детьми, коих ни секунды не раздумывая после объявления тревоги привез на объект. Калинин и Мацкевич засыпали товарищей вопросами и жадностью слушали их рассказы о том, что удалось тем увидеть в городе. Рудаков жил с подружкой в Печатниках. Пояснение. Печатники. Микрорайон в Юго-Восточном административном округе Москвы. Их разбудили громкоговорители, расположенные на крышах домов. Сначала завыли сирены, затем они смолкли, и голос женщины-диктора стал повторять. «Внимание! Воздушная тревога! Воздушная тревога! Внимание! Радиационная опасность!» Пришло сообщение о воздушной тревоге на мобильнике Рудакова, а через полминуты инструкция о том, как действовать. Он еще успел позвонить родителям, но вскоре сотовая связь стала давать сбои, а с номерами других мобильных операторов и вовсе невозможно было связаться. Уже когда он ехал к месту работы, на дисплее сотового телефона появилась надпись «Нет сети». На мобильных подруги также приходили сообщения и инструкции, но им связь была потеряна еще раньше, у нее был другой сотовый оператор. Константин рассказывал, как они за 2-3 минуты собрали документы, деньги, кое-что из одежды кинулись во двор. Оказалось, что в подвал имелось два входа и оба были закрыты. Там были железные двери с навесными замками. Возле входов начали собираться люди. Потом пришла старшая по дому, пожилая женщина, у которой оказались ключи. Двери открыли. Рудаков спешил завести свою подружку в подвал, чтобы оставить ее там, а самому отправиться на объект. Уже через минуту после того, как толпа, работая локтями и переругиваясь, хлынула в полуосвещенное временное убежище, случилась опасная неприятность. Молодая мамаша несла на руках ребенка. В спешке не заметила над головой торчащего спускного крана с ржавым патрубком. И ее ребенок ударился об него головой. Кровь, крик женщины и ребенка, полутьма, толчья. В общем, Константин всю дорогу до объекта больше думал о своей сожительнице, о родичах, нежели о том, что атомная бомбардировка может застать его вне укрытия. Габриэляна не думал оставлять жену и детей в подвале дома или на ближайшей станции метро. Он был уверен, что надежнее бомбоубежище, чем на его работе, не сыскать. И опять же, семья будет рядом. Не сомневался он и в том, что женщину с детьми пустят на объект, не оставят снаружи. Айфон Артура, как выяснилось, заблокировался и не реагировал на манипуляции с ним. Жена дозванивалась со своей Соньке родственникам и кое с кем успела пообщаться до того, как связь исчезла. Сев в машину, Габриэлян обнаружил, что GPS-навигатор не отображает координаты автомобиля и маршрут. Прибор у него включался автоматически, а ехать было совсем недалеко до работы, обычно не более 15 минут. Однако сейчас на дороге творилось черти что. Люди перебегали дорогу, где попало, и сломя голову, водители психовали, машины то и дело бились. Габриэлян даже видел сбитых людей. На сигналы светофоров никто не обращал внимания. На проезжей части там и сям валялись оброненные вещи. Габриэлян и Рудаков рассказали также о том, что происходило в убежище во время второй атаки, когда здесь, на глубине, возникли аварийные ситуации. Там повреждений никаких не было, но ощущения у людей оказались схожими. Время в убежище тянулось медленно, в тяжелых, почти панических ожиданиях. Привыкшие к своим гаджетам, к беспрерывному поступлению информации, люди не находили чем заняться. О всяких играх на мобильных устройствах даже никто не помышлял. Стыдно, неуместно, нет настроения. Разве что дети, если не спали, игрались. Кстати, подзарядить устройство было сложно, так как несколько розеток, имевшихся в убежище, использовались в основном караулом для подзарядки своих приборов. Люди вытаскивали мобильники, смотрели время и снова убирали их. Поэтому, пробыв в такой обстановке едва более часа, Рудаков и Габриэлян стали проситься на пост и очень обрадовались, когда их допустили к рабочему месту. В 8 часов утра закончилась рабочая смена подполковника Калинина. Но он вместе с Мацкевичем до 11:30 задержался в эске. В 12 часов ожидалось обращение к согражданам председателя правительства, теперь исполняющего обязанности президента и главнокомандующего. К этому времени надо было восстановить утраченные каналы связи, чтобы трансляция могла происходить везде, где была соответствующая аппаратура. Для ЭСКИ это не было проблемой, так как ее мощности, даже без учета недавно вышедшего из строя оборудования, хватало на все доступные линии. Основная нагрузка в обеспечении трансляции сейчас лежала на МЧСовцах, и нужно было им помогать. Еще ночью Величко принес для всех сухпайки, и тогда уже немного перекусили. Одна коробка была рассчитана на 3 приема пищи.